Сон на 13 октября 2012 года. Критика способности суждения. Приснилось, что я сижу в кафе с незнакомым человеком. Мой собеседник небольшого роста, но довольно плечистый. Смуглый, с тонкими чертами лица, чуть вздернутый нос, черные, густые, слегка вьющиеся, короткие волосы, высокий лоб, залысины, крупные руки. Подают в этом кафе странную хлебную еду. Тонкие хрустящие блины, а под ними спрятаны маленькие булочки. Очень вкусно. За соседним столиком сидит старик, пьет чай с калачами и время от времени вмешивается в наш разговор. То хмыкнет, то поддакнет, то засмеется. Мы говорим о книгах, об иллюстрациях. Я вдруг вспоминаю своего старого друга, замечательного художника, Колю Мастеропула, умершую почти 10 лет назад, хотя он почти не делал иллюстраций, так, несколько обложек в 70-е. Я говорю про какую-то книгу. Эх, вот Коля, мастер, мы его так звали, сделал бы правильные картинки, по-старинному, на вклейках. Мой собеседник усмехается. Да ладно, что в нем нашли? Очень средний художник. Почему? Я пытаюсь возразить. Необычный, да, но... Да никаких «но», — перебивает меня этот человек. Видел, знаю. Такие вот круглые, толстые люди на картинах у него. Смешно показывает руками. Ну и что? А его большие эмали? Это уникально. Была у него большая печь, вот эмали большие. Подумаешь, все те же толстые люди. А мозаика его, это слишком традиционно. И самое главное, мы пытались продавать его картины эмали. Никакого впечатления. Он очень убедительно объясняет. Имена, термины, названия журналов. Мне совсем не хочется спорить. Я говорю, но не знаю. Возможно, я пристрастен, видите ли, он был моим очень близким другом. Были и годы, когда мы встречались чуть не каждый день, но через день. Говорили часами, слушали музыку, выпивали. Я очень любил, возможно, все дело в этом. Я пристрастен, повторяю. Ага, друг говорит, он переходил на «ты». Ах ты, гад такой, значит, ты хвалил меня просто по дружбе? Ты мне врал? Лицемер какой! Я смотрю на него и вижу, это есть Костя Мастеропула. Как же его сразу не узнал? Это же он. Старик за соседним столиком жует калач и хихикает. Мука с калача сыплется на его пиджак, синий, в едва заметный, тонкий красный рубчик. Я чувствую, что этого старика я тоже знаю, но никак не могу узнать.